«Отставить разговоры!» — рыкнул он на подчиненную и вновь обратился к бойцам. «Бросайте, лейтенант!» — удивилась Турианка. «Но приказ! Закрой пасть и разуй глаза, сержант!» — рявкнул на нее Лир. «Не видишь, что здесь одни женщины и дети, духи?» — пробормотала девушка, осматриваясь. «Ну!» — вновь обратился лейтенант к бойцам. «Подавись своими требованиями!» — просипел командир группы противника. «Внимание всем войскам!» — внезапно ожил инструментрон на руке турианца. «Прекратить боевые действия. Приказ Совета Цитадели. Слава духам!» – пробормотал Лир, отталкивая от себя удивленного мужчину. «Хватит с меня, слушайте!» – обратился он к людям. «Нам поступил приказ об отступлении. Хотите, верьте, хотите, нет. Сержант!» – повернул он голову к Силил. «Валите обратно на наши позиции. А вы?» – удивилась Турианка. «Иди!» – отмахнулся он и, дождавшись, когда девушка выйдет, обратился к командиру группы людей. «Как твое имя?» «Дэвид Андерсон», — удивленно представился мужчина. «Надеюсь, больше мне не придется с вами воевать, мистер Андерсон», — хмыкнул турианец и вышел из бункера. «Вы знали», — спокойно произнес лейтенант, входя в помещение блокпоста. «Там уже присутствовала вся его группа. Вы знали, что бойцы в том бункере защищали женщин и детей. Эту расу необходимо было приструнить в самом начале», — рыкнул командир групп Кабал. «Вот как», — тихо пробормотал Вирнус, складывая винтовку в небоевое положение. Положив винтовку на тактический стол блокпоста, он методично принялся снимать с наплечников пластины с обозначениями принадлежности к подразделению и своего звания. За его методичными действиями с удивлением на лицах наблюдали все собравшиеся. Раз командование отдает такие приказы, без предупреждения мужчина развернулся и со всей силы ударил своего командира в лицо. Пролетев пару метров, командир Кабал врезался в стенку и, потеряв сознание, сполз на пол. «Считайте это моим прошением об отставке», совершенно спокойно произнес бывший лейтенант Кабал и вышел из помещения. Оказавшись на улице, мужчина глубоко вздохнул, стараясь унять, только начавшую подниматься, ярость. «Биотик зависит от своих эмоций», всплыли в голове слова тети Луэлы. «Помни об этом, и ты не навредишь окружающим. Благодари духов, кретин, что родственники научили меня всему необходимому», прорычал турианец, глядя на то, как бессознательного командира выносит из временного здания. «Убил бы и не поморщился, командир», — раздался робкий голос позади лейтенанта. «Я больше не твой командир, Силил», — спокойно произнес турианец, оборачиваясь. Позади него стояло еще четверо бойцов Кабал, точнее бывших бойцов Кабал. «Что здесь происходит?» «Мы с вами, командир», — уверенным голосом произнес рядовой Ругил. «Молодой турианец, контракт которого окончился месяц назад, но патриотизм не позволил ему оставить товарищей. В бездну такое командование, что отдает приказы убивать женщин и детей. Мы полностью согласны с Хестом», — хором поддержали рядового остальные. «Духи пустоты», — пробормотал бывший лейтенант, покачав головой. «Ладно, я возвращаюсь на корабль и оформляю свое увольнение как должно. Вы же еще подумайте над своими действиями. Договорились?» «Да, сэр», — рявкнули турианцы биотики и убежали в сторону садящихся челноков. «Дети», — мелькнуло в голове провожающего их турианца. «Ну, в отделе безопасности Велтрун и Силкорп бывших оперативников Кабал очень любит», — хмыкнув своим мыслям, мужчина уже вслух добавил. «Мама в особенности. Примечание к части». А дальше идет любимая фраза 90% райтеров фигбука, догадались какая? «Ищу быту, упт, быта. Я нашлась. 11. Тайны. Быть человеком – тяжкий крест. Он не для всех, нетрудно догадаться. Немногие живут, чтоб человеком быть. Гораздо больше тех, кто хочет им казаться». Значок защиты авторского права. Цапырикхт. Оксана Нездейминага. 2012. Свидетельство о публикации 112 071 308 985. Туманность полумесяц. Система. Тазали. Планета. Иллиум. Кабинет руководителей корпорации Велтрун и Силкорп, совет директоров. «Вот», — хмыкнул Декс в теле турианца за столом директоров, — «а вы сомневались. Кстати, я слышал, что маленький Лир послал Кабал в бездну и летит домой, идет по стопам матери. Совет нам этого не простит», — сказала Каляс. Против воли на ее лице играла улыбка от осознания того, что сын, наконец-то, решился вернуться домой. «Нам и не требуется их прощение», — пожав плечами, спокойно произнес синтетик и, встав со своего места, подошел к обзорному окну, за которым простирался вид на мегаполис Иллиума. «Хотят они этого или нет, Но цитадели все, кто рядом, стали наркоманами. В каком смысле? Удивилась Луэйла. Вы в бизнесе уже столько лет, а так и не поняли? Удивился Декс. Обернувшись к подругам, поддельный турианец облокотился о перила ограждения обзорного окна. Они наркоманы, а мы продаем наркотики. Ау, протянула Азари, но турианка все равно непонимающе смотрела на Гита. Эх, удрученно выдохнул Декс и принялся объяснять. 40% новинок за последнее десятилетие выпущено нашей компанией. 40% рынка заполнено нашей продукцией. Кто бы, что ни говорил, но мы впереди всей галактики. Совет матриархов скрипит зубами, но ничего сделать не может. Гор Саларианского союза теряет своих агентов с завидной регулярностью в наших лабораториях. Отдел продаж прыгает от счастья, так как поступил просто огромный грант на изготовление нашего защитного снаряжения. В войне с людьми бойцы в нашей броне выживали на 30% чаще, нежели от других предприятий и корпораций. Теперь вопрос, кто подал грант? Иерархия, понимая, к чему клонит синтетик, ответила Калиас. Правильно, удовлетворенно кивнул Декс. Если разведка, спектры, горы, простые промышленные шпионы обломали об нас зубы, то, что остается совету и же с ним, закупаться нашей продукцией или попытаться разорить нас, чтобы выкупить производственные линии и лаборатории, чтобы, наконец, разобраться в части наших технологий, ответил Азари. Именно, вновь удовлетворенно кивнул синтетик и неожиданно хмыкнул. Или еще попытаться захватить наши лаборатории и заводы третьими лицами. Пиратами, удивилась турианка. Ария на это не пойдет, отмахнулась начальница безопасности. Часть наших заводов поставляют продукцию и ей в том числе. Не самую продвинутую, но самую лучшую в терминусе. Я бы на это не ставил, хмыкнул Декс. Как ни крути, но Ария ходит под советом матриархов Республики Азари. С чего такие выводы? В свою очередь удивилась Луэйла, но, наткнувшись на многозначительный взгляд искусственных глаз Гита, хмыкнула. «Опять твоя разведка?» «Возможно», — уклончиво произнес синтетик. «Так или иначе, мы с вами на финишной прямой. Скоро, примерно через 25 лет, враг сделает свой первый шаг, а мы будем его ждать». Синтетик в теле турианца плотоядно оскалился, с фанфарами и фейерверком. «Кстати», — встрепенулся Декс, — «что там по разработкам Актриуса?» «Я слышал, есть подвижки в этом вопросе». «Отлично», — улыбнулась Луэйла. «В сочетании с нашими разработками его система поглощения тепла должна стать прорывом в космическом кораблестроении. Где ты берешь таких умников?» «Это мой личный секрет», — хмыкнул синтетик, отлипая от поручней. «Ай!» — внезапно вскрикнул Декс, странно дернув рукой. «Забыл», — как-то странно произнес он, разглядывая синеватый порез на ладони. «Хм, ваши новые платформы настолько продвинуты», — удивилась Калиас, рассматривая капающую на ковер кровь. «Что?» — переспросил синтетик, отрываясь от своего занятия. Казалось, рассматривание полученного повреждения руки занимало все его мысли. «Когда вы успели так продвинуть технологии в производстве платформ?» — уточнил Азари, точно так же с удивлением смотря на травму. «А!» — отмахнулся синтетик, доставая из внутреннего кармана черного делового костюма платок. Платформа инфильтратора класса «Тень», смесь синтезированной органики, синтетических волокон и армированного экзоскелета. Без глубокого сканирования не отличить от обычного органика. Их очень мало, так как производство крайне сложно даже для нас, объяснил Гет, одновременно закончив перебинтовывать руку. «Удивительно», – прошептал Эзари. «Ваши ученые давно уже научились выращивать органику», – с ухмылкой произнес Декс. «Искатели просто объединили свои и ваши технологии». С улыбкой он демонстративно обвел свое тело здоровой рукой. «Впечатляет, духи пустоты», – пробормотала Калиас, вставая со своего места и направляясь в сторону бара. «Мне нужно выпить, и мне захвати», – попросила Луэйла. «Ну», – протянул синтетик, почесав затылок. «Раз такое дело, то и мне захвати». «Что?» – наигранно удивился он, глядя на еще больше удивленных женщин. «Если вы думали, что искусственной органике не нужно питание и жидкость, то спешу вас разочаровать. Двойную порцию, пожалуйста», пробормотала дева, хватаясь за голову. По кабинету для совещания еще долго носилось эхо смеха начальника отдела инновационных технологий. Проходящие мимо помещения сотрудники компании с удивлением оглядывались на двери, не в силах понять, чем был вызван приступ истеричного смеха у вечно сосредоточенного и серьезного руководителя. Местное скопление, система, Солнце, планета, Земля, Ванкувер. Ханна Шепард, вот уже год как она похоронила своего мужа, бедный Алекс так и не увидит, как вырастут его дети, из-за ошибки работы системы контроля давлением в шлюзе. Глупая, очень глупая смерть для ветерана войны первого контакта, которого даже наградили сами турианцы за проявленную доблесть на поле боя. Теперь она осталась одна. Приходилось много работать и постоянно искать приходящую няню для детей, но эти сорванцы не хотели ни с кем сидеть, кроме нее самой. Но ведь их надо чем-то кормить, вот Ханна и искала постоянно новую няню, так как у предыдущих никак не хватало нервов выдерживать все новые и новые проделки близнецов. Вот и сегодня, когда Силина, немногословная, но невероятно опытная няня, встретила мать близнецов с задумчивым видом прямо на пороге дома, Ханна решила, что предел терпения этой, казалось, несгибаемой женщины пройден, и она откажется работать с ее непоседами. Как бы она ни надеялась, что эта невозмутимая азиатка сможет совладать с близнецами, но, видимо, не судьба. Что они опять учудили? Устало поинтересовалась молодая мать и приготовилась выслушивать лекцию о гиперреактивности своих детей. «Ничего особенного, мисс Шепард», — с улыбкой ответила няня. «Просто у вас невероятно одаренные дети». «В каком смысле?» — удивилась Ханна, проходя в дом. «Мама, мама!» — крича, что есть сил, из гостевой комнаты в прихожую залетели два ее дьяволенка. «Мы волшебники!» — дружно крикнули брат с сестрой. «Ну!» — протянула мама, взъерошивая волосы обоим. «Я тоже, когда-то была волшебницей, правда!» — вновь синхронно удивились дети. «А почему перестала ей быть?» «Потому что выросла!» — с улыбкой ответила их мама. «Тю-ю-ю!» — протянула Джейн. «Получается, когда я вырасту, я не смогу колдовать. Так неинтересно», — протянул Джон. «Нет», — уверенно заявила Силина. «Вы, мои хорошие, не перестанете быть волшебниками. Правда», — обрадовались дети. «Правда, правда», — закивала головой няня. «А теперь идите и уберите свои игрушки. Маме надо отдохнуть». «Ура!» — закричали близнецы и умчались в свою комнату. «Нехорошо обманывать детей», — с улыбкой сказала Ханна, проходя на кухню. Няня проследовала за ней. Ханна уже собиралась налить себе кофе, когда азиатка заговорила. «Да так и осталось стоять с кружкой в руках, я и не обманула их, мисс Шепард», — серьезным тоном заявила азиатка. «Что?» — удивилась женщина, внимательнее взглянув в карие глаза няни. «Ваши близнецы, мисс Шепард, они биотики, это не очепятка, именно гиперреактивность, а не гиперактивность, система, оплот машин, планета, кузница, центральный сервер, отчет, от, крейсер предвестник, третья планета от местной звезды, местное время 14.09.2159 год, данные с платформы инфильтратора класса тень, объекты проявили биотические способности, продолжаем наблюдение, местное скопление, система, солнце, планета, земля, Ванкувер, совет безопасности альянса, собравшиеся в зале совещаний люди выглядели, скромно говоря, уставшими. 2 года, прошедшие после ВПК, вымотали всех, с трудом, но у человечества получилось организовать посольство на цитадели. Со скрипом прошли изменения в законодательстве, чтобы цивилизация землян смогла вписаться в современное галактическое общество. Итак, начал собрание Оливер Дарцинс, председатель Совета безопасности по экономическому развитию Альянса. Подведем итоги. «Господа и дамы, Совет Цитадели выдал нам разрешение на заселение территорий вблизи систем Траверса. С трудом, но нам все же удалось продвинуть поправки в законодательство, и наша экономика, наконец-то, влилась в галактическую систему. Многие остались недовольны, но, чтобы Альянс оставался в приемлемых отношениях с ксеносами, мы вынуждены на первое время прогнуться под их влиянием. Я все равно считаю, что мы совершили ошибку, войдя в состав пространства Цитадели», — озвучил свое мнение адмирал флота Олег Акимов. «Их Фариксинский договор ограничивает нашу военную мощь. Только вдумайтесь в ограничения. В случае глобальной войны мы ничего не сможем противопоставить агрессору. Вы слишком часто общаетесь с профессором Земинским», — хмыкнул Джастин Эйвизов, министр экологических проблем, или «зеленый», как его еще называют. «На вашем месте, господин Эйзимов, я бы больше уделял внимание безопасности своего вида, нежели защите лютиков-цветочков», — совершенно спокойно возразил адмирал. «Вы все читали меморандум профессора. Именно его выкладки из обнаруженного в марсианском архиве позволили нам хорошенько пригреть зад войскам и иерархии. И пусть они, пока что, превосходят нас технологиями, но мы активно продвигаемся вперед и вскоре сможем соперничать с этими рыцарями галактики, Последние слова мужчина произнес с нескрываемым сарказмом. Если бы не своевременное вмешательство совета цитадели, точнее, возмущение той девушки Азари, к Шансе прибыл бы третий ударный флот. Согласно полученным данным, наши дредноуты прошлись бы по их кораблям, как утюг по траве. Мда, почесав затылок, произнесла Паула Забак, министр науки и развития. Корабли, построенные по проектам WYCORP, просто монстры по сравнению с кораблями иерархии. Одни только скорострельные рельсотроны чего стоят. Хорошо, что мы успели спрятать большую часть дредноутов на скрытых верфях, хмыкнул глава разведки. Лягушки носом землю роют, пытаясь найти их. Вот только хрен у них что получится. Я бы на это не рассчитывал, господин Таненберг, хмыкнул адмирал флота. Гор весьма и весьма умелая организация. Мы тоже не промах, сэр, хмыкнул в свою очередь начальник разведки. Мы уже пресекли их попытки завербовать людей, связанных с проектом «Стиратель». Попытки грамотные, ничего не скажешь, но мы справляемся. Долго ли еще справляться будете, скептически произнес Акимов. Так или иначе, уменьшение флота я считаю ошибкой. Флот никто не уменьшает, господин адмирал, заверил старого военного министра экономики. Мы ставим корабли на консервацию, незачем изнашивать, или, тем более, списывать отличные корабли. И на этом спасибо, буркнул адмирал. У меня с собой есть официальное заявление руководителя научного отдела WYCORP, профессора Земинского. Он просит одобрения со стороны Совета Безопасности, чтобы вступить в переговоры с WYCORP. Их научная группа считается самой продвинутой в галактике, и многие проекты получили бы значительный толчок в сторону завершения с поддержкой ксеносов. «Профессор так спокойно собирается сотрудничать с инопланетянами», – удивился Таненберг. «Он ведь носитель радикального мнения, что мы должны развиваться независимо». «Вот тут вы не правы», – осадил коллегу адмирал. «Профессор говорил, что не видит перспектив в слиянии цивилизаций. Взаимовыгодное сотрудничество его полностью устраивает». «Взаимовыгодное сотрудничество», – уточнил министр экономики. «Именно», – кивнул Акимов. «Работы в сфере наук, совместные разработки. Да много чего, что поможет цивилизациям развиваться и познавать мир вокруг, но никоим образом подчинение более развитым расам, только сотрудничество. Забавное мнение человека, утверждающего, что космос крайне опасен», — хмыкнул Джастин. «Это мнение человека, который помимо военных разработок ведет активные изыскания в вопросах восстановления экосистемы планеты», — осадил министра экологических проблем руководитель разведки. «Вы забываете, что большая часть научных открытий, на которых построено наше современное общество, принадлежит именно профессору Земинскому и его группе. У меня иногда складывается мнение, что будь профессор главой Альянса, многие проблемы удалось бы избежать», – тихо пробормотала Паула. «Многие придерживаются этого мнения», – поддержал ее адмирал. Однако цитирую вопрос профессора, который он задал в тот момент, когда ему предложили место в Совете Безопасности. «А когда я буду заниматься наукой?» Ха! Он потом культурно, на 12 страниц печатного текста, послал представителей комитета. Засмеялся Таненберг. «Помню, помню. Я даже сохранил то видео». «Так как», совершенно серьезно обратилась к собранию министра наук, «мы дадим профессору карт-бланш на работу с ксеносами». Собравшиеся люди быстро переглянулись, и на прошение профессора легла печать одобрения. Туманность полумесяц. Система. Тазали. Планета. Иллиум. Вышедшие с приземлившегося корабля разумные были первыми представителями человечества, ступившими на Иллиум. Группа из 5 человек притягивала взгляды прохожих и гостей планеты. Не каждый день можно вживую увидеть представителей новой, вошедшей в состав пространства цитадели, расы. Все девы и даже матроны, Азари с удивлением отмечали, что представители человечества сильно похожи на их расу. Различие ограничивалось только типом кожи и наличием шерсти на голове. Причем длина шерсти разнилась в зависимости от половой принадлежности человека. Трое мужчин имели короткие прически, в то время как две женщины заплетали свои, как они называли, волосы в замысловатые прически. Группа разумных с точно таким же интересом разглядывала проходящих мимо них представителей другой цивилизации. «Профессор», робко обратилась девушка к молодому мужчине. «Мне кажется, или Азари действительно сильно похожи на нас, не кажется?» Приятный баритон голоса того, кого девушка назвала профессором, заставил несколько проходящих мимо дев Азари споткнуться и посинеть. «Эта раса развивалась примерно тем же способом, что и мы. Единственное отличие в развитии заключалось в том, что им не пришлось проходить многие этапы эволюции, чтобы сформировался их вид. Азари почти сразу как вышли из своих океанов начали развиваться в разумную форму жизни. На нашей планете долгое время царствовали рептилии, и только потом наступила эра млекопитающих. И ведь одни девушки, удивленно произнес другой мужчина. И девушки, и женщины, и бабушки, кивнул профессор. Разница в названии. Дева, Матрона и Матриарх. Это раса женщин. И только женщин. Удивился третий мужчина. Это как? Я же давал вам всем информацию перед отлетом. Покачав головой, горестно вздохнул профессор. После последних слов профессора вся группа смущенно замолчала. Молодой профессор с интересом рассматривал группки пробегающих мимо Азари. Однако внимание его было сосредоточено на предстоящих задачах. Требовалось заключить соглашение, и поэтому его сопровождали юристы и финансисты W-Y. Кроме группы чиновников корпорации позади них стояло 10 тяжело бронированных и вооруженных представителей космопехоты Альянса. Выдрессированные волкодавы, как назвал их адмирал Альянса, эти мужчины и женщины не станут отвлекаться на виды, и смогут защитить группу представителей даже от апокалипсиса. Спустя несколько минут ожидания к группе представителей W-Y, направились два ксеноса. Азари в сопровождении турианца не имели при себе оружия, однако группа космодесанта сразу подобралась. Из имеющейся информации все азари были биотиками, а что такое биотики очень хорошо продемонстрировала группа Кабал во время оккупации Шанси. На груди турианца как раз красовался стилизованный череп. «Приветствую вас, разумные», — поклонилась Азари, подойдя к группе людей. «Я представитель Велтрун и Силкорп, Прауэнри, а это мой коллега», — представила Азари стоящего рядом турианца с белыми клановыми рисунками на лице. «Йорл Крумист, мы прибыли, чтобы встретить вас и отвезти на территорию нашей корпорации. Совет директоров с нетерпением ждет вашего прибытия. Благодарю вас, Прауэнри». Учтиво вернул поклон и одновременно удивил профессор Азари. Обратился он к ней на чистом азаримском. «О!» — воскликнула дева. «Вы знаете наш язык. Свободно владею еще и турианским», — невозмутимо ответил мужчина на турианском диалекте, чем удивил еще и сопровождающего деву турианца. «Может, проследуем к транспорту? Мои люди устали. Хотелось бы побыстрее приступить к делам и отдохнуть по их завершению», — закончил профессор уже на англике. «Конечно», — встрепенулась дева, — «прошу за мной». Через час непрерывного полета и непрекращающегося диалога Азари и профессора, группа разумных оказалась на территории Иллиумской корпорации Велтрун и Сил. Пятерых представителей человеческой корпорации проводили в зал для официальных встреч, а сопровождающих их десантников разместили в казарме службы безопасности. «Я так волнуюсь, трясясь как осиновый лист на ветру», призналась девушка. «Расслабься», совершенно спокойно произнес профессор. «Предварительные переговоры уже состоялись. Ты, как юрист нашей компании, должна будешь только подписать договора. Как вы можете быть таким спокойным?» Всплеснув руками, поинтересовалась девушка. «Я ждал этой встречи больше 20 лет», пожав плечами, ответил профессор. «Господа», обратилась к людям дева-секретарь, указывая на дверь. «Совет директоров ждет юридических представителей». «Профессор», — обратилась Азари к мужчине, — «глава отдела инновационных технологий ожидает вас в своем кабинете. Я провожу вас. Благодарю». Дева проводила мужчину до кабинета главы научного отдела Велтрун и Сил и, учтиво поклонившись, удалилась. Человек постоял несколько мгновений перед закрытой дверью и, глубоко вдохнув, без стука вошел в помещение. Спиной к двери стоял высокий турианец. На мужчине был деловой костюм темно-серого цвета, а руки он держал сцепленными на пояснице. Когда турианец отвернулся от окна и посмотрел на человека своими ярко-голубыми глазами, у профессора внутри все сжалось. «Давно не виделись», — Василий, раздвинув мандибулы в клыкастой улыбке, поприветствовал его мужчина. «Или же мне обращаться к тебе как профессор Земинский?» «Здравствуй», — улыбнувшись, поздоровался человек. «Декс. Примечание к части. Тише едем, дальше будем. 12. Садист или покровитель, я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение. Можно вытащить человека из грязи, но нельзя вытащить грязь из человека. Немного лирики. Местное скопление. Система. Солнце. Орбита Плутона. Станция. Гагарин. Нулевой скачок. В космической пустоте, на орбите 9-й планеты звездной системы висела закрытая станция. Станция Гагарин. Второй по величине рукотворный объект, созданный людьми еще в эпоху активного освоения космоса без знания о нулевом элементе. Корпорации, вложившие в ее строительство огромные деньги, после обнаружения марсианского архива, почти или полностью разорились. Отчаявшиеся получить прибыль компании продали Альянсу станцию за цену меньшую, нежели было потрачено на ее строительство. Умышленно изолированная от внешнего мира, эта станция стала полигоном для различных экспериментов Альянса. И сегодня тот день, когда человечество принялось за следующий свой эксперимент. Байрыли программы биотической адаптации и регуляции. Студенты, подопытные, давно собраны и размещены в своих каютах. Представительные и видные ученые со всех развитых стран Земли, призванные наблюдать за процессом развития биотического потенциала человечества, ждут отмашки, чтобы приступить к работе. Система охраны доведена до совершенства. Бойцы космодесанта готовы отразить любое нападение со стороны. Но как учить тому, чего сам не знаешь? Вот все и ждут специалистов в вопросах биотики. Сенсоры станции засекли выход корабля из сверхсвета и дежурная группа диспетчеров, быстро обменявшись с пилотом позывными, выдали вектор посадки. 10 минут маневров и легкий фрегат, продавив пленку щита посадочного дока, совершает мягкую посадку. Магнитные захваты дока с тихим шипением фиксируют корабль на его позиции, и его пилот отключает двигатели и гасители инерции. Прибытие. Группа людей, стоящих у дверей тамбура, ведущего в недра станции, терпеливо ждет, когда опустится трап прибывшего корабля, и они наконец-то смогут воочию увидеть мастера биотики, которого прислали им в помощь в соответствии с пунктами договора о сотрудничестве с Иллиумской корпорацией. Кто это может быть, никто не знал, но большинство склонялось к представительнице расы Азари. Матрона, или может быть даже матриарх, прекрасно бы подошли на эту роль. В тот момент, когда по трапу спустился представитель компании, иллюзии любителей красивых синекожих девочек круто обломались. На группу собравшихся встречающих тяжелым взглядом смотрел матерый турианец. Одет он был в стандартную тяжелую броню службы безопасности Велтруны Силкорп. Клановый рисунок на его лице представлял собой ярко-алую черту, идущую от центра лба и оканчивающуюся на подбородке. Ухмыльнувшись и покачав головой, мужчина поправил висящий на плече рюкзак с немногочисленными пожитками и направился в сторону встречающих. «Приветствую на станции Гагарин», — произнес вышедший навстречу турианцу мужчина. «Я руководитель проекта Баир, Александр Фабиев. А вы?» И мужчина замолчал, протягивая к Синосу руку. «Лир Вирнус», — представился турианец, крепко пожав протянутую руку. «Лейтенант Кабал в отставке, ныне заместитель руководителя отдела безопасности». «Вирнус», — пробормотал Фабиев, внимательно разглядывая лицо, а если точнее, клановую метку турианца. «Калиас Вирнус ведь один из заместителей директора Велтруны Силкорп, я прав?» «Да», — улыбнувшись, подтвердил догадку человека Лир. «Калиас Вирнус — моя мать. Большая честь встретить представителя семьи Вирнус», — внезапно произнес еще один человек из встречающих. «Я слышал, что в вашей семье очень много биотиков». «Так и есть», — кивнул турианец. «Большая часть нашей семьи биотики и отслужили в Кабал, так что можно сказать, что это семейное дело». «Что же», — улыбнулся руководитель Байра, — «пойдемте, мы покажем вашу комнату и познакомим с вашими учениками». «С удовольствием», — улыбнувшись, произнес турианец и направился вслед за Александром. Стоя в ряду подростков, Кайден нервничал. Его дар, открывшийся совсем недавно, внушал страх в него самого, да и не только в него самого, но и в окружающих людей. Никто не мог объяснить, что это такое — быть биотиком. А когда на пороге его дома появились люди в костюмах и почти насильно утащили его подальше от семьи, страх только усилился. Стоящие рядом с ним мальчишки и девчонки выглядели не лучше него. Единственным исключением была пара близнецов Шепард. В свои 12 лет брат и сестра были невероятно собраны и сосредоточены. Стоя в шеренге студентов Байер, светловолосый парнишка Джон больше походил на каменное изваяние, ни единым мускулом на лице не показывая, что он взволнован. Джейн же сама по себе была похожа на льдину. Бледное лицо, обрамленное копной рыжих волос и спокойный, скорее холодный, взгляд держали сверстников на почтительном расстоянии. Еще одной отличительной особенностью Шепард были их глаза – гетерохромия. У Джона правый глаз был ярко-голубым, а левый имел малахитовый оттенок. У Джейн цвет глаз был зеркальным брату – левый ярко-голубой, а правый малахитовый. Жуткое впечатление создавала эта пара, когда одновременно смотрели на кого-либо. Вот ожидание закончилось, и перед студентами вышли руководители проекта в сопровождении задумчивого турианца. Это был первый раз, Когда Кайден видел представителя другой расы не по головедению, высокий, одетый в легкий зеленый комбинезон, представитель иерархии с интересом читал что-то с датапада. «Студенты», — обратился к подросткам Фабиев, — «вам были установлены первые биотические имплантанты, разработанные нашей ведущей исследовательской корпорацией Вейланд-Ютани. Именно вам выпала честь стать первыми представителями человечества, что станут так называемыми биотиками. Специально для этого был приглашен представитель союзной цивилизации. Господин Лир Вирнус является одним из ведущих специалистов иерархии в вопросах тренировки биотических способностей». Турианец, не отрываясь от чтения, задумчиво кивнул, подтверждая слова руководителя проекта. «С этого дня он начнет вас обучать владеть вашим, не побоюсь этого слова, уникальным даром. Надеюсь, вы найдете общий язык. Удачи вам и не ударьте в грязь лицом». Когда группа руководителя проекта покинула помещение тренировочной площадки, турианец облегченно выдохнул и, отключив датапад, с интересом осмотрел выстроенное перед ним войско. «Мда», — протянул он, периодически задерживая взгляд на заинтересовавших его детях. «Я кое-кому припомню за то, что уговорил меня взяться за это дело», задумчиво постучав носком ботинка об пол, мужчина внезапно произнес грозным голосом, обращаясь к студентам. «Говорю сразу, во время тренировок пощады от меня не ждите. Я сделаю из вас отличных биотиков или угроблю. Вам все понятно?» «Да, сэр», — недружно крикнул строй детворы. «Все же ребят успели поднатаскать в вопросах субординации. Надеюсь, что вы поняли», — проворчал мужчина. «Биотика может показаться даром, но по собственному опыту могу сказать, что он скорее является проклятием. От вас будут ждать великих свершений и бла-бла-бла». Турианец вяло помахал перед лицом рукой, таким образом, показывая, что это бла-бла-бла было типичным бредом командования. «Главное, помните, что вы не оружие. Вы такие же разумные, как и окружающие. Просто в силу определенных причин ваше тело получило необычные свойства. Биотика не дар, биотика – это ответственность. И то, как вы будете применять свои способности, будет влиять на мнение окружающих о вас. Вам все ясно?» «Да, сэр», – дружнее крикнули дети. «Посмотрим, посмотрим», – удовлетворенно пробормотал турианец. А теперь Вирнус раздвинул свои мандибулы в довольной улыбке. «Пробежим-ка кросс. Посмотрим на вашу подготовку». «Направо», — рявкнул инструктор. «Бегом марш». Стоя в центре тренировочной площадки, Лир с интересом рассматривал бегущих уже десятый круг детей. Мальчишки и девчонки, в силу обстоятельств, вырванные из привычного мира, теперь, несмотря на их мнение, должны были превратиться в воинов. Хотят они этого или нет, но в их руках теперь находится один из самых опасных инструментов духов смерти, и без тренировки они опасны для окружающих. «Разработанные Вейланд-Ютани биотические усилители», — мелькнуло в голове у турианца. «Что за бред? Наработки в этой области были просто подарены W.Y. Дексом. Этот жук вечно на шаг впереди всей вселенной». Вспомнив о старом друге семьи, мужчина удрученно покачал головой. Вначале он думал, что Декс кварианец. Когда же он вернулся домой и, зажатый в объятиях отца и матери, увидел новое лицо у них дома, он попросил мать представить гостя, но услышал лишь смех неизвестного ему тогда турианца. Поднявшись со своего места, статный турианец с непонятными клановыми метками на лице протянул ему руку для пожатия. «Давно не виделись, малыш Лир», — с улыбкой сказал он тогда. «Декс, духи пустоты», — вновь покачал головой Лир. «Я рос и воспитывался не только обычными разумными, но и синтетиком». «Достаточно», — рявкнул турианец, видя, что подопечные уже валятся с ног. Встали в шеренгу. Как только подростки собрались в некое подобие строя, мужчина продолжил. «Запомните это ощущение. Так вы будете себя чувствовать каждый раз, когда будете пользоваться биотикой». «Аво», — протянул кто-то из строя. «Фига се», — согласились с ним еще несколько детей. «А вы думали, что колдовать это просто?» — с веселой улыбкой поинтересовался Лир. «За то время, что я буду вас тренировать, мы будем отрабатывать не только биотические воздействия, но и повышать вашу выносливость. Вы будете падать в изнеможении и ползти к себе в койку после каждого занятия, и на следующий день все будет повторяться. Вы будете меня ненавидеть. Вы будете желать моей смерти». «Но...» — Вирнус назидательно поднял палец, чтобы привлечь всеобщее внимание студентов. «Когда вы отправитесь на службу, во время вашего первого сражения, вы поймете, что настоящий бой — это ничто по сравнению с тем, что вы пройдете под моим надзором». И тогда... — он многозначительно хмыкнул. «Вы скажете мне спасибо, местное скопление. Система, Солнце, орбита Плутона, станция, Гагарин, нулевой скачок, инструктор биотической подготовки Лир Вирнус. Полгода спустя, с хрустом повернув шею на бок, мужчина грязно выругался на своем родном языке. До окончания контракта по обмену опытом оставалось еще 18 месяцев по земному времени, а он уже проклял все на свете. Первоначальная методика обучения биотиков, которую он хотел использовать, с треском провалилась. Техника Кабал совершенно не подходила этим мягкотелым, особенно детям. Подростки продержались всего 2 недели и начались массовые перегревы с тяжелыми последствиями. Руководство проекта говорит, что их волнует только результат, но в таком вопросе турианец не мог полагаться только на мнение нанимателей. «Смотри, не угробь детей, малыш Лир», — вспомнил мужчина, глядя на белый потолок своей комнаты. «Им предстоит сражаться за всех нас, чертовы жнецы, если бы не они». Он бы и шагу не сделал в сторону сотрудничества с расой людей, но все упиралось в то, что выбора как такового не было ни у кого. Хотят они этого или нет, но в надвигающейся галактической войне не будет разницы, какого у тебя цвета кожа, или от кого ты произошел, от ящерицы, птицы или же от примата. Бездушные машины пройдут по галактике, никого не разделяя на виды. От воспоминания о том, что показал ему Декс, Вирнуса передернуло. Где и когда искатели нашли записи бойни, устроенной жнецами на одной из планет Протиан, Лир не знал, но увиденного было достаточно, чтобы опытный оперативник Кабал вновь познал страх. Декс сказал, что это была информация с одного из информационных буев, которые обнаружили его геты во время своих поисков. «Духи, дайте мне сил», – пробормотал лейтенант, возвращаясь к своей работе. При работе с людьми пришлось разрабатывать новую методику. Дикая смесь из методик обучения десантниц Азри и оперативников Кабал постепенно начала превращаться в более-менее рабочую схему. За проделанную в течение 6 месяцев работу Азри предлагали турианцу премию, в размере его годовой зарплаты ввел Труны Сил Корп. Но все он это делал не ради денег, а ради того, чтобы не угробить детей. «Мистер Вирнус», — раздался из интеркома женский голос секретаря, которая была выделена турианцу руководством проекта. «Слушаю, Светлана», — ответил мужчина, нажав соответствующую кнопку на голопанели. «Эти двое опять на тренировочной площадке», — устало произнесла девушка. «Персонал никак не может их оттуда спровадить, так как они ссылаются на ваше разрешение». «Подтверждаю», — вздохнул Лир. «Они получили мое личное одобрение и могут тратить свое личное время на площадке». «Поняла вас», — отозвалась секретарь и отключилась. Вот и еще одна его головная боль, совершенно неугомонный брат с сестрой. С недавних пор некоторые люди из персонала проекта начали их называть близнецы дьявола. Кто такой дьявол в мифологии людей, Лир знал и потому легко с ними согласился. Эти двое действительно были порождениями бездны. Откуда у 13-летних подростков такая мощь, турианец никак не мог понять. На данный момент близнецы Шепард достигли почти 7-го ранга в освоении биотики. Если все продолжится в том же духе, то к концу обучения брат и сестра смогут тягаться с матриархами Азри. Декс, кстати, предупреждал его о том, что среди первых студентов будут несколько очень одаренных индивидуумов, и таких он нашел. Но эти двое превзошли все его самые смелые ожидания. По отдельности Джон и Джейн показывали превосходные результаты. Индивидуальные тренировки выявляли их слабые и сильные стороны, и подростки сразу принимались за исправление недочетов и закрепление хороших результатов. Но стоило им вдвоем выйти против даже нескольких спарринг-партнеров. Работая в паре, брат и сестра превращались в форменных кошмар для оппонентов. Даже ему, опытному военному и признанному специалисту иерархии, приходилось тяжело, когда близнецы Шепард тренировались с ним одновременно. Если бы не опыт в стольких битвах, через которые он прошел, брат с сестрой просто задавили его слаженной работой, точностью и синхронностью атак. Сейчас, наверное, они отрабатывают новые комбинации маленькие психи, но гениальные биотики своей расы, этого у них не отнять. Хлопнув по столу ладонями, Лир встал и, громко захрустев позвоночником, потянулся. Настало время еще одной из его задумок. Хотят этого руководители проекта или нет, но они пойдут ему навстречу. Местоположение неизвестно. В большом, почти пустом кабинете, за рабочим столом сидел одетый в простой костюм человек. Внешне он почти ничем не отличался от большинства представителей своего вида, и единственное, что могло привлечь стороннего наблюдателя, были глаза этого человека. В глубине темных, почти черных, глаз человека можно было разглядеть фанатичный огонь. Мужчина был свято верен какому-то одному ему известному идеалу. Внезапно для мужчины раздалась трель входящего вызова на его личный терминал. Так звонить мог только один из известных ему разумных, и хозяин кабинета сразу же ответил. «Слушаю вас», — произнес человек. С экрана на него смотрел презентабельный мужчина в белом костюме. Прежде чем что-либо сказать, человек поднес руку с сигаретой ко рту и сделал неглубокую затяжку. «Для вас есть задача, мистер Харгил», — произнес мужчина, одновременно выдыхая облачко сизого дыма. «Появились сведения, что курсанты программы БАИР направляются в двухнедельный отпуск к себе домой. Я хочу, чтобы вы выкрали несколько молодых биотиков для проекта развития биотического потенциала человечества. Это будет сложно реализовать», — потупив взгляд, произнес доктор. «Меня не волнуют ваши отговорки, мистер Харгил», — сохраняя невозмутимость, сказал собеседник. «После того, как ваша группа провалилась при попытке завладеть дочерью семьи Нот, проект остановился на начальном этапе. Меня это не устраивает. Больше я не потерплю провалов. Есть какие-то определенные студенты, которых вы хотели бы видеть в проекте?» — сразу поинтересовался хозяин кабинета. «Есть», — ответил собеседник и, нажав на невидимой для доктора панели, отправил ему данные. Спустя секунду перед взором Харгила предстало два досье. Джон и Джейн Шепард. Оба проявляют экстраординарные способности к биотике. Именно их вы и должны заполучить. «Вам ясно?» «Будет исполнено», — кивнул доктор, и связь прервалась. «Система. Оплот машин. Планета. Кузница. Центральный сервер. Отчет. От. Крейсер Предвестник. Внимание. Обнаружена нежелательная активность вокруг объектов наблюдения. Ожидаем указаний. Внимание. Приказ высшего приоритета. Ввести в эксплуатацию платформы класса Танатос. Предотвратить все агрессивные действия в отношении объектов. Разрешается вмешательство на уровне 3. Свидетелей не оставлять. Агрессоров желательно захватить и произвести допрос. О результатах допроса доложить. Дополнение. Объекты не должны узнать о вас. Приступить. Приступаем к выполнению. Местное скопление. Система. Солнце. Планета. Земля. Ванкувер. Временная база наблюдения. И что особенного в этих двоих?» — поинтересовался второй, сидя с биноклем около окна. Третий день группа из 5 человек сидела на съемной квартире и наблюдала за семейством Шепард. Приказ был однозначным. Любым способом захватить и доставить в указанную точку близнецов Шепард. Срочность и важность приказа не обсуждалась. «Хрен их знает, но я слышал, что эти двое сильнейшие биотики нашей расы», — ответил четвертый. «Даже так?» – удивился второй, откладывая бинокль и направляясь на кухню. «Послышалась какая-то возня у холодильника. Какого хрена?» – донесся до мужчин голос второго. «Первый. Мать твою, почему у нас закончилась еда? Сейчас твоя очередь», – невозмутимо ответил первый, переворачивая страницу очередного выпуска журнала «Оружейник». «Да», – удивился мужчина, выходя с кухни. «Ладно, сейчас схожу. Жрать хочется. Когда будем брать?» «Сегодня вечером», — также невозмутимо ответил пятый. «Отлично», — обрадовался второй, накидывая куртку на плечи. «Задрался я уже ждать. Не ты один», — пробормотал пятый, вставая на место наблюдателя. Когда через полчаса открылась входная дверь, никто из находящихся в квартире мужчин не обратил на это внимания. Ключ-карта от дверного замка была только у группы захвата, и это мог быть только второй. «Быстро ты», — произнес пятый, оборачиваясь, но в коридоре никого не было. «Что за херня?» — удивился мужчина, направляясь в ту сторону. На полу лежал пакет с продуктами, около двери стояла пара ботинок второго, но вот самого агента нигде не было. «Второй», — устало пробормотал пятый, — «кончай прикалываться с тактической маскировкой». Но ответом на его просьбу послужил разряд электрошока. Пятого скрутило страшной болью, и он уже почти упал на пол, когда его подхватили крепкие руки. Все тело мужчины парализовало, и он мог только смотреть, как прямо перед ним из воздуха материализуется тонкая, закованная в неизвестную ему броню, фигура. Незнакомец легко удерживал вес его тела одной рукой, а другая его рука была киберпротезом со встроенным активированным электрошокером. Прямо в глаза пятого смотрела россыпь из камер и датчиков шлема. Спустя секунду позади незнакомца точно так же материализовались еще двое, но в руках у них были пистолеты неизвестной модели, которые те уже направляли в сторону оставшихся в комнате людей. Несколько секунд, и все было кончено. Всех пятерых мужчин уложили на пол в гостевой комнате и быстро связали тонкой, но очень прочной металлической веревкой. После пеленания тройка неизвестных вышла из комнаты. «Пиздец», — пробормотал третий. «Вот это подстава». «Согласен», — согласился с ним второй, которого принесли из коридора. «Не боись», — хмыкнул первый. «Наши вытащат нас и захватят объекты. Мы бы не были на вашем месте так уверены в этом», — раздался безэмоциональный, синтезированный вокодером шлема, голос одного из неизвестных, что только что вошел в комнату. «Остальные группы вашей организации также ликвидированы». «Пиздец», — повторил третий. «Разведка или СБ Альянса? Нам хана». «Вы не правы, мистер Салливан», — вновь произнес неизвестный. «Альянс здесь ни при чем». «Да», — удивился первый. «И кто же вы?» «Мы представители тех, кто очень заинтересован в благополучии всех студентов программы БАИР», — невозмутимо ответил тот. «Эти дети — будущее человечества», — вспылил четвертый. «Их талант должен служить всем людям. Кто вы такие, чтобы решать, что для них благополучие? Дай хоть на рожу твою посмотрю, скотина. Сними шлем, чтоб я мог плюнуть тебе в лицо, предатель». «А кто сказал, что это шлем?» — поинтересовался неизвестный, пару раз стукнув пальцем по своей голове в районе виска. «Вы вмешались в планы разумных, обладающих гораздо большими возможностями, нежели ваши хозяева. Душа требует ответов». Неизвестный наклонился и, легко оторвав от пола почти 100-килограммового мужчину, забросил того себе на плечо. «И вы нам их дадите. Система. Дакара. Планета. Прогея. Лабораторный комплекс Цербер Тилтин. Доктор Харгил. Доктор Харгил». Несясь по коридору комплекса, кричала девушка-лаборант. «Что?» — спросил мужчина, оборачиваясь. «Отдышись вначале». «Фух», — выдохнула девушка. «Спасибо». Так, сделав еще пару глубоких вдохов-выдохов, девушка радостно произнесла. «Доставили объекты. Их сейчас выгружают в ангаре». «Правда», — воскликнул мужчина, на что девушка лишь быстро-быстро закивала. «Это же превосходно». Призрак уже начал терять терпение из-за того, что группа захвата не выходила на связь. Слава богу, что протоколы сохранения радиомолчания были прописаны в приказе, расслабленно выдохнул доктор. «Готовьте диагностическое оборудование. Я хочу знать, на что они способны». «Слу», — начала лаборантка, но договорить ей не дал грохот чудовищного взрыва со стороны ангара. «Что происходит?» — удивился мужчина. «Лампы отключились, оставив людей в темноте, но система аварийного освещения сработала в штатном режиме, и коридор озарился алым светом. Со стороны ангара, с все большей интенсивностью приближались звуки стрельбы. «Внимание!» — разнесся по помещению голос лабораторного ВИ. «На комплекс совершено нападение. Противник неизвестен. Все персоналу проследовать к пунктам эвакуации. Охране вступить в бой с противником. Внимание!» — повторял компьютер. «Боже!» — пискнула девушка, и вместе с Харгилом побежала в сторону пунктов эвакуации. Грохот боя уже переместился в жилые помещения комплекса, когда двое ученых добежали до ангара с шаттлами. Но за открывшимися дверьми ангара их ждала картина массовой резни. Как будто мужчина и девушка попали на скотобойню или в фильм ужасов. Весь ангар был залит кровью и завален телами сотрудников Тилтин. Многих из людей просто разорвали на части с помощью неизвестной силы. Некоторые лежали в таких неестественных позах, что создавалось впечатление, будто из их тел вынули все кости, и вынимали им их, когда люди были в сознании, так как на их лицах застыла маска ужаса и страданий. «Мамочки», — прошептала девушка, прикрывая глаза и отворачиваясь. «Страшно», — раздался звонкий женский голос, и к двум разумным вышла Синика Жеазари. Ее тело было заковано в черный доспех совершенно неизвестной людям серии, оставляя открытым только голову. Благодаря тому, что лицо инопланетянки оставалось открыто, мужчина и девушка смогли рассмотреть странную светящуюся зелеными огоньками сеть кибернетических имплантантов под кожей Азари. В руках Ксина сдержала штурмовую винтовку с эмблемой в ТСК, а дети, которых вы здесь держали, не боялись. «Что вам нужно?» — дрогнувшим голосом спросил доктор. «Много чего», — пожала плечами Азари. «Скажите, доктор», — задумчиво смотря на трупы, поинтересовалась Ксинос, — «зачем вы так издевались над детьми своего собственного вида?» «А чем вы?» «Не прикидывайтесь идиотом», — зашипела женщина. «Я успела ознакомиться с данными с вашего сервера. Мои друзья быстро взломали ваши протоколы безопасности и предоставили мне полный доступ. А теперь ответьте на вопрос. Все это мы делали во благо». «Во благо?» — скептически изогнув бровь, переспросила Азари. «Во благо человечества», — выкрикнула девушка. «Это так Цербер борется за судьбу человеческой расы, издеваясь над беззащитными детьми. Вы хоть вдумывались в то, Что творили? Красный песок прямо в нервные узлы, стимуляторы в мозг, изнасилования и пытки электричеством, морили детей голодом и жаждой. Меня предупреждали, что вы хуже животных, но это, жаль, что я не могу убить вас дважды. Мисс Калтри, раздался механический голос со спины доктора. Со страху мужчина, совершенно немужественно, взвизгнул и отскочил в сторону. Позади людей стоял робот неизвестной мужчине конструкции. Комплекс очищен от сотрудников организации. Что прикажете делать с оставшимися двумя? Поинтересовался синтетик, взглянув на доктора своими красными камерами-сенсорами. Вас учили концепции воздаяния? Тихо спросила Азари, глядя в пол. Казалось, воинственно настроенную девушку покинули все силы. Да, последовал молниеносный ответ. Мы считаем, что данная концепция уместна. «Приступайте», – махнула она рукой. «Вас поняли», – ответил синтетик и схватил доктора за воротник. «Система, неизвестно, плавающая станция Хронос». Сидя в своем кресле, что стояло посредине огромного кабинета с роскошным видом на умирающую звезду сквозь обзорное окно на всю стену помещения, Харпер уже целый час смотрел на один единственный голоэкран. Расположенное в центре тактического голопроектора маленькое окно с фотографией, присланное из лаборатории на Праге, создавала вопросов больше, чем давала ответов. Запечатленная на фотографии картина могла быть названа «За грехи твои». Генрих обратился призрак к молчаливо стоящему позади него оперативнику. «Объясни мне, как так получилось, что комплекс на Праге был уничтожен? Как они вообще нашли это место?» «Неизвестно», — ответил мужчина. «Есть предположение, что захватив оперативников на земле, неизвестная группа разумных получила информацию о том, куда должны были доставить объекты. После, неизвестные проследовали до точки рандеву и захватили корабль-курьер. Далее были захвачены оперативники, которые должны были переправить объекты на промежуточную станцию. То есть хочешь сказать, что неизвестная группа прошла всю цепочку в обратном порядке», уточнил Джек после затяжки. «Именно», кивнул Генрих. «Непонятно, каким образом им это удалось, однако, наши аналитики считают, что наши противники были в курсе наличия имплантов ликвидации захваченных оперативников. Раз так, то они могли отключить или вообще удалить имплантанты, а потом уже пытать для получения информации. Мне утверждали, что импланты невозможно отключить или, тем более, удалить», с нотками раздражения заявил глава организации. «Это только предположение», пожав плечами, уточнил оперативник. «Возможно, в группе противника присутствуют азари с сильными ментальными способностями. Это тоже один из способов получения информации. Очень жаль, что вложенные в проект средства не принесли результата», — удрученно произнес призрак, туша окурок в пепельнице. «Отзовите все инвестиции, направленные на проект, и распределите на другие нужды. Харгилу эти деньги больше не понадобятся». «Слушаюсь», — кивнул оперативник и вышел из кабинета начальника. «Я вообще сомневаюсь, что он думал о деньгах в последние моменты своей жизни», – пробормотал Харпер, глядя на фотографию, на которой был заснят бывший руководитель проекта на Праге. Судя по состоянию доктора в момент съемки, последние мгновения жизни ученого были наполнены невыносимой болью и страданиями. Судьба ученого волновала Харпера меньше, чем присланное с фотографией короткое текстовое сообщение. «Не перегибай палку, Джек, иначе ты будешь ему завидовать». Кто из посторонних мог знать о настоящем его имени, Джек не знал, но очень хотел выяснить. Примечание к части. Здесь все. Идем дальше. 13. Осколки правды. Неверие. Местное скопление. Система. Солнце. Планета. Земля. Лос-Анджелес. Вип-квартира небоскреба в центре города. На раскладном, видавшем лучшее время, стуле сидел мужчина. Место, где он поставил свой доисторический стул, представляла собой веранду на крыше элитного небоскреба. Квартиры в таких зданиях могли позволить себе только очень богатые люди из успешных и знаменитых семей, но сидящий мужчина не имел за своими плечами влиятельных родных. Пусть он был одним из самых знаменитых личностей Альянса Систем, он оставался простым выходцем из низших слоев общества. Уже успевшие покрыться морщинами, лицо говорило о том, что этот темноволосый и очень привлекательный мужчина медленно, но верно приближается к почетным 40 годам. Но в то время, когда сверстники уже отправляют своих детей в школы или даже в институты, этот мужчина оставался один в своем элитном жилище. Человек поднес к губам сигарету раритетной марки Петр И и сделал глубокую затяжку. Сколько бы незнакомые утверждали, что эта привычка когда-нибудь его убьет, он никак не мог от нее избавиться. А курить он начал давно, еще со школьной скамьи. Улыбнувшись нахлынувшим воспоминанием, мужчина посмотрел на алый уголек и на то, как замысловато кружится сизый дым. Кружится и кружится, растворяясь в воздухе, как растворится все, что разумные этой галактики знают. Звонок по интеркому возвестил о приходе неожиданного гостя, и мужчина отдал устный приказ домашнему Ви, чтобы тот пропустил посетителя. Спустя пару минут рядом с хозяином квартиры был поставлен еще один стул, и на него уселся старый знакомый, его даже можно было назвать другом. «Здравствуй, Василий», — поприветствовал хозяина гость. «И тебе не болеть, Олег», — даже не взглянув на гостя, ответил мужчина, продолжая наблюдать за танцем сигаретного дыма. «Можешь мне объяснить, что это?» — спросил его Олег, кладя на стоящую рядом тумбочку датапад. Взяв в руки устройство хранения вывода данных, Василий быстро пробежался по строчкам текста, но совершенно не обратил внимания на приложенные к отчету снимки. «Что ты хочешь услышать?» — спросил мужчина у гостя, кладя датапад обратно на тумбочку и делая затяжку. «Правду», — потребовал Акимов. «Правду?» — скептически переспросил Василий. «Ты, надеюсь, принял свои таблетки для сердца? Не увиливай», — почти рычал бывший адмирал флота Альянса. «Я считал, что ты мой друг, друг всему человечеству. И вот я узнаю это», — окончил мужчина, ткнув пальцем в датапад. «Когда тебе поставили имплант, сколько уже за тобой следят ксеносы? Это не следящее устройство, и поставили его мне 30 лет назад», — невозмутимо ответил профессор Земинский. Казалось, его даже забавляла сложившаяся ситуация. «Подожди пару минут», — попросил он, вставая со своего места. «Я налью нам выпить. Не волнуйся, я все тебе расскажу». Спустя пару минут Земинский действительно вернулся на балкон, неся в руках пару бокалов и бутылку коньяка. 30 лет назад начал признанный не только в родном человечестве, но даже в среде соларианских умников, ученый, делая первый глоток янтарной жидкости. «Меня в очередной раз побили одноклассники. Промозглый осенний вечер, грязная лужа и ржущие как кони подростки. Опять ему придется идти домой промокшим и избитым. Довольная результатом своих действий группа хулиганов уходит по своим делам. Что у них может быть на уме? Только выпивка, девочки, наркотики. Очередные прожигатели жизни». Васька с трудом встает на ноги и вытирает грязным рукавом потекшую из носа кровь. «Еще немного, всего год, и он сможет попрощаться с этой треклятой государственной школой и родителями. Чертовы алкоголики, ничего не видят вокруг, кроме горлышка очередной бутылки. Почему не дашь сдачи?» — спрашивает у него кто-то из-за спины. Парень оборачивается и встречается взглядом с незнакомцем. Мужчина одет в дорогой представительный черный костюм-тройку и кожаные туфли. Поверх костюма был надет шерстяной плащ просто умопомрачительной стоимости. О таких деньгах Василий может только мечтать. Лица мужчины подросток не мог рассмотреть, так как неизвестный стоял за пределами освещения фонаря. «Смысл?» — отвечает парнишка, вновь вытирая кровь с лица. «Сколько таких было и сколько еще будет? Давай сдачи, ты избавишься от этих», — махнув рукой в сторону ушедших хулиганов. «Следующих ты тоже можешь побить и, в конце концов, это даст тебе репутацию. Тебя перестанут трогать. Изменять нужно не репутацию или этих конкретных индивидуумов». Последние слова парень почти выплюнул. «Изменить нужно устои общества. Чтобы такие вот», — он тоже махнул в сторону ушедшей компании подростков, — «вообще не появлялись в нашем мире». «Интересное замечание», — хмыкнул мужчина. «А что бы ты сделал?» «Повысить уровень жизни людей легко», — ответил Вася, глядя куда-то в сторону огней города. «Сложнее всего привить эти изменения. Как? Средства массовой информации, методика обучения в дошкольных и школьных учреждениях», — парень пожал плечами. «Так или иначе, пара поколений и все изменится.